Между тем Роман Волынский и Всеволод Суздальский соперничали за владение Киевским престолом, и каждый пытался рассеять недоверие к сопернику среди меньших князей Киевского региона. Однако в 1200 году Роман, к тому времени уже князь Волыни и Галича, перенес свое внимание на половцев, которые угрожали византийским интересам на Балканах. Князь согласился прийти на помощь византийскому императору, и кочевникам был нанесен суровый удар. Эффект от победы Романа, однако, был подорван из-за новых расприй среди русских князей. Видимо, подстрекаемые князем Всеволодом Суздальским, некоторые из киевских и черниговских князей с Рюриком во главе восстали против сюзеренитета Романа. В союзе с половцами, чьим заклятым врагом он являлся 10 лет назад, Рюрик напал на Киев, который был безжалостно разграблен его союзниками, 1203 год. Согласно летописям, такое горе еще не постигало Киев за все время совращения в христианство. Роман отомстил, проведя удачную кампанию против половцев 1204-5 годы. Однако он вынужден был пойти на компромисс с Всеволодом Суздальским, и в Киев был посажен новый князь под их совместной опекой. Смерть Романа в битве с поляками 1205 год оставила Всеволода самым могущественным из русских князей. Вовлеченный в укрепление своего собственного Суздальского княжества, Всеволод мало вмешивался в киевские дела, позволив своему тезке Всеволоду IV из дома Ольговичей править с 1206 года. Оба Всеволода умерли в один и тот же год, 1212. После этого в Киеве сел Ростиславич, Мстислав III, и киевскому народу была дана краткая мирная передышка. И для Суздаля, и для Галича это было тревожное время, поскольку в Суздальской земле возникли распри между сыновьями Всеволода III, а в Галиче противостояние бояр и князей и интервенция венгров и поляков. С другой стороны, отношения между русскими и половцами отчасти улучшились, и половцы даже помогли Мстиславу Удалому, внуку Ростислава I, изгнать поляков и венгров из Галиции. 1221 год. Четвертое. Защита границы. В период, последовавший за распадом Киевского государства, было бы неверно в строго юридическом смысле говорить о границах Руси в целом, поскольку каждое княжество было практически независимым. Однако, как уже было рассмотрено, в более широкой исторической перспективе есть основания утверждать об объединении русских государств в некую этническую и культурную общность, хотя это был и не вполне определенный политический организм. С такой точки зрения, пограничные линии между каждым отдельным русским княжеством и иностранным народом могла считаться только частью общерусской границы. Именно под таким углом зрения я собираюсь рассмотреть историю защиты своих границ русским народом во второй половине XII и первой трети XIII веков. На эту тему нет исчерпывающей монографии. О более раннем периоде X и XI века смотрите «Греков. Борьба Руси за создание своей государственности». На севере новгородская экспансия рано достигла Белого моря и Северного Ледовитого океана. И за исключением некоторых локальных стычек между русскими и норвежскими рыбаками, в этом районе не было проблем с защитой границы. На северо-востоке новгородское коммерческое продвижение по направлению к Уральской горной гряде не встречала серьезного сопротивления со стороны местных